Он окончательно сбился с дороги и ничего путного придумать не мог. Вдруг совсем рядом он услышал свистящий шепот Горлума. «Славно! Спасибо, моя прелесть! Сейчас у нас будет сладкий кусочек на ужин, Горл-Горл!» И это Горл-Горл булькало в его горле, будто целиком проглоченная добыча. Так и звали этого хищного слизняка Горлум, хотя сам себя он ласково называл «Моя прелесть». Хоббит обмер, услышав это жуткое шипение и увидев вперившиеся в него светящиеся во тьме глаза. — Кто ты? — выкрикнул Бильбо и выставил перед собой кинжал. — Кто он, моя прелесть? — прошипел Горлум, который привык беседовать сам с собой, ибо здесь, в мире молчания, ему больше не с кем было разговаривать. Он недавно насытился и теперь явился только за тем, чтобы потолковать с неизвестным существом, да выяснить, годится ли оно в пищу. Иначе бы он сначала слопал, а потом уже зашипел-то забулькал. «Меня зовут Бильбо Бэггинс. Я разминулся с гномами и потерял волшебника. Скажите, где я и как мне выбраться отсюда?» «А что он держит в руке?» Насторожился Горлум, которому очень не понравился кинжал. «Древний меч из Гандолина!» «Острый!» Горлум напрягся. «Спешить не стоит, моя прелесть. Посидим, посмотрим, послушаем это загадочное чудо. Мы страсть как любим загадки. Небось, и он любит. Пусть поспорит с нами». Горлум хитрил. Он старался оттянуть время, пока не выяснит, кто проник в его владение. Можно ли его съесть сразу или подождать? А загадки — самый испытанный способ. Горлому приходилось играть в загадки-отгадки со всякими странными существами. Правда, это было давным-давно, когда он еще не растерял друзей и не был загнан во тьму в самую глубину горы. «Ладно», — согласился Бильбо, который тоже осторожничал и хотел понять, опасное ли перед ним существо и в дружбе ли оно с гоблинами. «Начинай первым», — сказал он, потому что пока на ум ему не приходило ни одной загадки. И Горлум прошипел. «Из земли растет она, но не дуб и не сосна. Неподвижна, высока и грозна по великанье, а стоит она века головой под облаками». «Легче легкого!» — обрадовался Бильбо. «Гора, верно?» «Слишком быстро догадался. Но посоревнуйся с ним, моя прелесть. Если он не сможет отгадать, мы, моя прелесть, его съедим. А если он спросит, а мы, моя прелесть, не сможем ответить, пусть уходит. А мы сами покажем ему дорогу. Правда, моя прелесть?» «Идет!» — сказал Бильбо, не смея отказаться, и он выпалил первое, что пришло в голову. «В услужении у меня 32 лихих коня, каждый белый, будто снег, и в узде держу их всех. Чищу, холю и люблю, часто досыта кормлю». «Нехти, какая загадка! Но попробуйте придумать получше, когда вас грозятся съесть». И Горлум, конечно, тут же отгадал. «Слабый орешек. Зубы, но у нас их 6». И он загадал вторую загадку. «Без крыльев летает, без горла поет, не отдыхает, не устает. С ним каждый встречался и всякий знаком. Он может быть другом, а может врагом». «Дай подумать!» — закричал Бильбо, который не мог оторвать взгляда от мерзкой шестизубой пасти Горлума. Это ему ужасно мешало думать. К счастью, он уже слышал что-то похожее и, напрягшись, выпалил. «Ветер! Ветер! Конечно, ветер!» Он так обрадовался и уверился в своих силах, что следующую загадку решил сочинить сам. «Помучайся, мерзкая тварь!» — злорадно подумал он, а вслух произнес. «Голубым глазком приволье на большом зеленом поле, а под ними одинок в голубом просторе золотой парит глазок, словно рыбка в море». «Ш-ш-ш-ш!» Змеевой зашипел Горлум. Он так долго жил под землей, что уже успел прочно позабыть о таких вещах, как голубое приволье и зеленое поле. Бильбо уже начал надеяться, что выиграл, но Горлум мысленно вернулся на годы, годы и годы назад и оживил в памяти дни, когда он жил с бабушкой в норке на берегу реки. «Моя прелесть!» Торжествующе засвистел он. «Анютины глазки и солнце!» Воспоминания о далеком житье-бытие не оставляли Горлума. Тогда он не был таким одиноким, отвратительным, вынужденным таиться ото всех. Настроение его окончательно испортилось, а аппетит разыгрался, и Горлум решил задать загадку позаковыристей. «В глубокие горы, в пещеры, в дома незваная гостья приходит сама. Глотает холмы и луга, и леса, и застилает с собой небеса. Ее не схватить, не поймать, не прогнать. Пришла и прикажет ложиться в кровать». Но Горлуму не повезло. Бильбо уже слыхал похожую загадку. К тому же отгадка окружала его сейчас со всех сторон. «Темнота!» — не задумываясь, выпалил хоббит. И тут же, не давая Горлуму опомниться, задал свою загадку. «У литого сундучка нет ни дверцы, ни замка, ни задвижки, ни крючка, но под крышкой литой спрятан шарик золотой». Он считал загадку совсем пустяковой и надеялся просто оттянуть время, пока не придумает что-нибудь стоящее. Но, к его изумлению, Горлум казался озадаченным. Он беспокойно шипел, сердито свистел, в горле у него булькало. Бильбо торжествовал. «Ну, отвечай!» Торопил он. «Шипишь и булькаешь? Ха-ха! Хочешь сказать, что это кипящий чайник?» «Пусть он даст нам время, моя прелесть! Пусть!» — конючил Горлум. «Хватит! Отгадывай!» — оборвал его Бильбо. И вдруг Горлум вспомнил, как давным-давно он обкрадывал птичьи гнезда и учил бабушку высасывать сырые яйца. Прошипел он. Ответ — яйцо. И тут же выпалил свою загадку. Она щеголяет в блестящей броне, без ног, а гуляет в морской глубине, молчунья немая, как лед холодна, глядит, не мигая, сквозь воду со дна. Он поспешил и теперь уже жалел, потому что считал свою загадку совсем уж легкой, ведь ответ всегда был у него на уме. Но он так напрягся с загадкой про яйцо, что ничего потруднее в голову не приходило. Зато бедному Бильбо найти ответ было не так просто, ведь он побаивался и сторонился воды. Конечно, сидя дома в уютном кресле, когда тебя никто не собирается съесть, отгадать такую загадку — пара пустяков. И Бильбо хмыкнул. Кашлянул разок-другой, но ответ не вырисовывался. Горлум оживился и, довольно посвистывая, забормотал. «Прекрасна моя прелесть! А интересно, каков он на вкус? Сочный или восхитительно хрустящий?» И его глаза засверкали в темноте. «Еще минутку, я же давал тебе подумать!» Пролепетал хоббит. «Пусть поспешит! Пра-пра!» Ворковал Горлум, вылезая из лодки на берег поближе к Бильбо. Но как только он опустил свою длинную паучью лапу за борт, из воды выскочила испуганная рыба и плюхнулась прямо на ногу Бильбо. «О!» — вскрикнул он. «Холодная, как лед!» И в тот же миг мелькнула догадка. «Рыба! Рыба!» — радостно завопил хоббит. «Ответ — рыба!» Горлум расстроился и начал втягиваться обратно в лодку, а Бильбо, не теряя времени, прокричал следующую загадку, которую сочинил на ходу. «Безногая лежит, двуногая сидит, а четырехногая кости теребит». Не очень удачно получилось. Горлум только-только загадал загадку о безногой рыбе, и потому ответил почти мгновенно. «Безногая рыба, двуногая человек, четырехногая кошка, которая ест рыбьи кости». Теперь настала очередь Горлума. Он собирался задать по-настоящему трудную загадку и торжествующе произнес. «В нем исчезает все без следа. Оно пожирает дома, города, камни, деревья, цветы и кусты, горы, реки, дороги, мосты. Покорны ему властелины земли, любые народы и их короли». Бильбо, бедняжка, сидел в темноте и лихорадочно припоминал всех сказочных великанов и людоедов, но ни один из них не натворил стольких ужасов сразу. Может, вовсе и не про чудище эта загадка? Бильбо чувствовал, что ответ где-то рядом, но страх сковал его и мешал думать. Горлум снова стал выползать из лодки. Он плюхнулся в воду и пошлепал к берегу. Глаза его приближались, наползали. Бильбо онемел. Язык у него присох к гортани. Несчастный силился выкрикнуть: «Дай мне еще время! Дай время!» Но лишь придушенно пискнул: «Время! Время!» Бильбо спасла случайность, ведь именно это слово и было отгадкой. На этот раз Горлум расстроился еще больше. Терпение его кончалось, затянувшаяся игра начинала злить. Он уже по-настоящему проголодался и не стал возвращаться в лодку, а уселся подле Бильбо. Хоббит похолодел от ужаса и совсем перестал понимать, что к чему. — Скоро, скоро, моя прелесть! Пусть спросит последний раз! Но Бильбо был просто не в состоянии думать, когда почти в притирку сидела гадкая, скользкая, холодная тварь, чьи мерзкие лапы то и дело касались его, жадно ощупывали. Хоббит щипал, царапал, дергал себя, пытаясь растеребить, но ничего не приходило на ум. «Спроси нас, спроси!» — не унимался Горлум. Бильбо уже не просто щипал, а бил себя по груди и бокам, когда рука вдруг наткнулась на рукоять кинжала. Другая рука скользнула в карман и нащупала колечко, про которое он совсем забыл. «Что это у меня в кармане?» — спросил Бильбо сам себя. Но Горлум решил, будто это следующая загадка, и сполошился. «Нечестно, нечестно!» — заверещал он. «Скажи, прелесть моя, ведь нечестно спрашивать, что у него спрятано в карманчике!» Бильбо быстро смекнул, что удача улыбнулась ему. «Отвечай, что у меня в кармане?» — уже громко и раздельно повторил он. Извивался Горлум. «Пусть позволит нашей прелести угадать с трех раз!» «Ладно, отгадывай!» — согласился Бильбо. «Рука!» «Ошибочка!» — сказал Бильбо, успевший убрать руку из кармана. «Давай во второй раз!» Напрягся Горлум. Он быстро стал перебирать в голове все, чем были набиты его собственные карманы: рыбьи кости, зубы гоблинов, мокрые раковины, обрывы крыла летучей мыши, острый осколок камня для заточки клыков и прочая гадость. Теперь он пытался представить, что хранят в карманах все остальные. «Нож!» — наконец просипел он. «Мимо!» — обрадовался Бильбо. «Последний раз!» Неожиданно. Для Горлума вопрос оказался намного труднее, чем загадка про яйцо. Он шипел, плевался, раскачивался взад-вперед, сучил лапами, извивался и корчился. У него остался последний раз, и он, не решаясь, медлил. «Давай, давай!» — поторапливал Бильбо. «Я жду!» Хоббит храбрился, напускал на себя бодрый и решительный вид, но на самом деле немного трусил, не зная, чем кончится эта затея с загадками. Отгадает Горлум или нет, в любом случае можно было ожидать от него всякой гадости. «Время вышло! Веревка! Или ничего!» Взвизгнул Горлум, хотя давать сразу два ответа было нечестно. «Нет и нет!» — с облегчением воскликнул Бильбо, но тут же вскочил на ноги, прислонился спиной к стене и выставил перед собой кинжал. Он знал, конечно, что игра в загадки с древних времен считается священной, и даже самые коварные злодеи не смеют плутовать и нарушать уговор. Но с этой скользкой тварью надо быть начеку. Неизвестно, что может выкинуть Горлум в следующую секунду. К тому же, если на чистоту, последний вопрос по строгим древним правилам никак не мог считаться настоящей загадкой. Но во всяком случае, сейчас Горлум нападать не собирался. Он видел кинжал в руке Бильбо и сидел, тихо дрожа и поскуливая. Бильбо надоело ждать, и он прикрикнул. «Ну, где ж твое обещание? Показывай дорогу!» «Где наше обещание, моя прелесть?» — заявил Горлум. «Покажем, покажем нехорошему Бэггинсу сторожку. Что же может быть у него в кармане, моя прелесть? Не веревка? Нет, ничего. Тоже нет. Тогда что-то? Что же?» «Не твое дело!» — оборвал его Бильбо. «Выполняй обещание!» «Он сердитый, моя прелесть! Он нетерпеливый, моя прелесть!» — шипел Горлум. «Но он подождет. Мы не станем торопиться. Сначала мы возьмем самое важное. Оно нам поможет». «Беги, только поживее!» — согласился Бильбо, надеясь, наконец, избавиться от Горлума. Он думал, что тот хитрит и вовсе не собирается вернуться. О чем это Горлум толкует? Какая такая важная вещь может таиться на дне этого гадкого озера? Но хоббит ошибался. Горлум как раз собирался вернуться. Он был ужасно голоден и страшно зол. Коварный план зародился в голове этого жалкого, но злобного создания. Совсем недалеко был островок, о котором Бильбо ничего не знал. Там, в своем тайном убежище, Горлум прятал не только огрызки и объедки, но еще и самую прекрасную вещь, самую-самую чудесную. Это было кольцо, золотое кольцо. Драгоценное кольцо. «Наш денерожденный подарок. Вот что нам нужно. Вот что нам поможет». Так не раз он шептал себе одинокими темными ночами, поглаживая свою тайную драгоценность. Нет, неспроста кинулся Горлум за кольцом. Необычное это было кольцо, а волшебное. Тот, кто надевал его на палец, становился невидимым. И лишь при ярком солнце можно было уловить неверную слабую тень. «Подарок денерожденный, моя прелесть!» Но был ли это действительно подарок? Как сумел Горлум заполучить кольцо, изготовленное в далекой древности? Ответить на это не сумел бы, наверное, и сам Властелин колец. На первых порах, пока не наскучило, Горлум носил кольцо, не снимая, потом повесил его в мешочке на шею, но быстро натер шею. Теперь он прятал кольцо в каменной щели на островке и без конца возвращался проверить, на месте ли его драгоценность. Но расставаться надолго с кольцом Горлум не любил. Время от времени он снова надевал его на палец. Особенно в те дни, когда рыба уже приелась, а хотелось мяса. Тогда невидимый, он карабкался вверх по темным подземным переходам, высматривая и подстерегая гоблинов. Бывало, он даже отваживался заглянуть в пещеры, где ярко горели факелы. Свет обжигал глаза Горлума. Он зажмуривался от боли, но все равно чувствовал себя в безопасности. А чего ему было бояться? Ни один гоблин не мог ни увидеть его, ни учуять до того момента, когда безжалостные пальцы сжимались на горле жертвы. Всего несколько часов назад Горлум точно так поймал маленького гоблинчика. О, как он пищал! Увы, от него осталось лишь пара косточек. А Горлуму хотелось есть. И чего-нибудь помягче, понежнее. Совсем не опасно, правда, моя прелесть? Он не сможет нас увидеть, нет, не сможет, и его гадкий нож нам не страшен, совсем не опасен. Вот какие мелкие злобные мыслишки мелькали в голове Горлума, когда он зашлепал к своей лодочке и, оставив Бильбо одного, растворился во тьме. Бильбо был уверен, что уже никогда больше не увидит этого слизняка, но все же решил чуть подождать. Ведь сам он никогда не выберется из этого гиблого места. Вдруг до него донесся протяжный, пронзительный вопль, от которого дрожь пробежала по всему телу. Где-то во мраке визжал и сыпал проклятиями Горлум. Тщетно он копался, рылся, шарил по всему островку в поисках кольца. «Куда оно запропастилось? Где оно?» — услышал Бильбо. «Потерялась моя прелесть и исчезла! Напасти! О, несчастье!» «Что случилось? Чего потерял?» «Пусть не спрашивает!» — завизжал Горлум. «Пусть не вмешивается, оно исчезло, потерялось, Горло, Горло!» «Я тоже!» — рассердился Бильбо. «Но не желаю исчезнуть совсем, я выиграл! Выполняй обещание, возвращайся, выведи меня отсюда, а потом ищи, что хочешь!» Как не убивался Горлум о потере, как не стонал, Бильбо нисколечко его не жалел. К тому же находка Горлума наверняка не сулила ничего хорошего. «Иди сюда!» — потребовал Бильбо. «Нет, нет! Пусть подождет моя прелесть!» — клокотал Горлум. «Еще поищем чуть-чуть, оно просто закатилось!» «Ты проиграл! Ты не ответил на последний вопрос! Обманывать не по правилам!» Не сдавался Бильбо. «Вопрос? Сам! Сам нарушил правила!» И вслед за этим донеслось злобное шипение. «Что у него в карманчике? Пусть скажет! Сначала пусть скажет!» Бильбо, может быть, и сказал бы Горлуму отгадку. Ведь ему было невдомек, отчего тот так суетится и хитрит. Но очень уж его разозлила вся эта суета и нытье. В конце концов, он выиграл. Чуть слукавил, конечно. Но речь-то шла о его жизни. «Мой вопрос, твой ответ!» — уперся он. «Нечестно!» — не унимался Горлум. «Вопросы не загадывают, а задают, моя прелесть!» «Правильно!» — подхватил Бильбо. «Вот я и задаю тебе вопрос. Что ты потерял? Отвечай!